Раздел второй. Союз рабочих и крестьян. По мнению Ленина, сущностью НЭПа должен был стать союз рабочих и крестьян, поскольку только он мог решить проблему экономической отсталости страны. Экономика России была слабо развитой, свободного капитала не хватало, обращение за помощью к иностранному капиталу было теперь безнадежно. Решить насущные задачи можно было одним из двух взаимоисключающих способов – либо улучшить снабжение деревни средствами производства и таким образом повысить производительность труда в сельском хозяйстве, при этом следовало учесть отток капиталов из промышленности и замедление ее развития, либо все средства направить на индустриализацию, чтобы создать рабочие места вне сельского хозяйства. В последнем случае крестьяне становились страдающей стороной. Царское правительство в свое время предлагало пойти по второму пути. Ленинская концепция НЭПа отрицала возможность развития только промышленности или только сельского хозяйства и неизбежность ущемления прямого или косвенного одного другим, как единственного источника экономического роста. Промышленность и сельское хозяйство должны были помогать друг другу и развиваться одновременно по следующей схеме производственного союза. Восстановление тяжелой промышленности, ориентированной прежде всего на то, чтобы обеспечить сельское хозяйство средствами производства. Поощрение мелких сельских предпринимателей, импорт сельскохозяйственной техники в обмен на сырье, которое советская промышленность еще не могла обрабатывать. Быстрое улучшение технической базы сельского хозяйства вызвало бы немедленное увеличение его производительности и прирост сельскохозяйственной продукции, которая будет направлена на рынок. Таким образом, город будет накормлен, и страна снова сможет экспроприировать сельскохозяйственную продукцию, получая взамен машины и оборудование для промышленности. В то же время излишки этой продукции стимулировали бы развитие внутреннего рынка и позволили бы промышленности накопить новые средства, необходимые для последующего развития народного хозяйства. Что же осталось от этого замечательного проекта через 6 лет после введения НЭП? Если взять только цифры роста производства, то они говорят об относительном успехе. По сравнению с 1913 годом общее промышленное производство увеличилось в 1927 году на 18%. Однако в период с 1924 по 1927 год производство зерна сократилось на 10% по сравнению с довоенным временем. В целом было восстановлено поголовье скота, за исключением лошадей, численность которых уменьшилась на 15% по сравнению с 2013 годом. Увеличение площадей под промышленными культурами явилось в известной степени причиной того, что общий объем сельскохозяйственного производства вырос на 10% по сравнению с 1909-13 годами. Но, несмотря на эти цифры общего характера, ленинская программа была еще далека от реализации. Тот факт, что в 1927 году сельское хозяйство и промышленное производство приблизились к уровню 2013 года, не мог скрыть целого ряда экономических и социальных проблем, ставящих под угрозу будущее новой экономической политики. Приведем только одну ключевую цифру, по которой можно судить о масштабах аграрных трудностей. В 1926 году количество зерна для продажи на внутреннем рынке было в 2 раза меньше, чем в 1913 году. Мало того, что страна в 1905-14 годах, экспортировавшая в среднем 11 миллионов тонн зерна в год, больше его не продавала, Но теперь каждый год вставал вопрос о снабжении городов, поскольку крестьяне упорно не хотели торговать с государством и тем самым сильно тормозили развитие всей экономики. Сложившееся положение вытекало как из слабости структуры сельского хозяйства после 7 лет войны и революции, так и из серьезных ошибок, допущенных правительством во внутренней политике в годы НЭПа.